Глава 9. Я думаю, у каждого где-то на задворках памяти хранится список фраз, слышать которые хотелось бы как можно реже, а в идеале не слышать вовсе. Нам надо поговорить. Да ладно, не пристегивайся. Распишитесь в повестке, молодой человек. Один раз не считается. Кто укладывал этот парашют? Можно долго перечислять. И, скорее всего, фраза «Вы арестованы» тоже окажется в списке. Первое, что я сделал, опустил руку с молотком. Не положил его на землю, но сделал к этому посыл, в надежде, что сразу в меня не выстрелит. Затем повернулся на голос. 3 секунды ушло, чтобы сориентироваться, потом я рассмеялся. Больше от облегчения, но все равно. Вот разговариваешь с кем-то по телефону, и в голове рисуется картинка, как бы этот человек мог выглядеть. Потом вы встречаетесь. И он оказывается совсем не таким, каким ты его представлял. Вот и в этот раз. Парень был на несколько сантиметров выше моих 174, но щеки выдавали его с головой. Форменная кепка, плотно обтягивающая макушку, и тощие, скрученные, намечающиеся сколиозом фигура довершали картину, но мне хватило щек. На бейджике значилось «Сотрудник охраны Владимир». «Ты им меня арестовывать собрался?» – кивнул я на указывающий мне в грудь указательный палец сотрудника и на всякий случай передал Кате молоток. «Сопротивление?» – ничуть не смутился Владимир. «Что ж, вам же хуже!» И, сняв с пояса рацию, произнес: «Павел Сергеевич, я арестовал тех, кто нам стекло разбил. Вызываю подкрепление». «Ержись! Час буду!» – успел услышать я, после чего эфир замолчал. Владимир усмехнулся. «Сейчас посмотрим, как вы заговорите». Я не успел ответить, как со стороны коридора послышались частые шаги. В вестибюль вбежал человек. Лет 50, в пиджачке, потрепанный, начальник охраны Павел Сергеевич. Теперь уже не выдержала Катя, хихикнула. Я бросил на нее взгляд, она тут же прикрыла рот ладошкой, но улыбаться не перестала. Вот, вроде успокоилась. Сказать по правде, я сам немного расслабился. «Вот, Павел Сергеевич, задержал двоих», – доложил тем временем Владимир. «И орудие преступления налицо». Он указал на молоток. «Кто такие?» Кивнув Владимиру, грозно осведомился Павел Сергеевич. «Мы ехали на машине, попали в аварию. Я решил не придуриваться и объяснить все как есть. На улице зомби. Мы увидели, что стекло разбито. Решили спрятаться здесь». «Понятно, понятно», — протянул Павел Сергеевич. «Ну, это вы будете объяснять уже в другом месте другим людям. Вова, ты готов?» «А разумеется, Павел Сергеевич. Тогда давай», — скомандовал начальник охраны. И потянулся куда-то к внутреннему карману пиджака. К тому моменту я с этими товарищами уже почти породнился, угрозы не ожидал, так что среагировал чисто автоматически. Вдруг пистолет. Дернувшись вперед, я ударил начальника локтем сбоку в район скулы. Продолжая круговое движение, развернулся, перенес вес на левую ногу и коротко ткнул Владимира в область печени. Тот как-то смешно всплескивает руками и согнулся пополам. Я подпрыгнул к Павлу Сергеевичу, откинул полу пиджака и сдернул с пояса то, к чему он тянулся. Ощупал остальные карманы, потом стал разглядывать трофеи. И целых 3 секунды думал, что не позволил мужикам напасть на меня с помощью пульта от телевизора. Только потом дошло, что это электрошокер такой странной формы. «Видела?» – я показал шокер Кате. Та смерила меня взглядом, который я не до конца понял. Затем кивнула. «А может он и против мертвецов поможет?» – предположила она. «Слушай, а ведь точно!» Идея оказалась отличной. Разумеется, я бы и сам до нее додумался минуты через 2, но все равно она молодец. «Эй, мужики, у вас еще такие штуки есть? Да хватит уже стонать!» На самом деле стонал только Владимир, Вова, наверное. После всего я мог его так называть. Павел Сергеевич, с ним только по имени-отчеству, только хлопал глазами, суетливо ощупывая руками живот, будто опасаясь, что от него отвалится какая-то важная часть. Я подошел к нему и подал руку. Секунд через пять он это заметил, вдвое больше колебался. В итоге я все же помог ему подняться. Какое-то время он отряхивался, потом стал рассматривать меня. Взгляд его остановился на шокере. «Отдашь?» – спросил Павел Сергеевич. «Нет», – честно ответил я. Он нахмурился. «Зачем вы здесь сидите?» Я решил сменить тему. «В смысле зачем?» Помогая напарнику подняться, переспросил Павел Сергеевич. «Объект охраняем». «А домой почему не ушли, когда все началось?» «Что началось?» «Зомби». «Какие зомби?» Я задумался на секунду. Странно, что они до сих пор не в курсе. Но кто сказал, что такое невозможно? В сериале «Ходячие мертвецы» главный герой через много дней узнал о произошедшем. Да, все это время он лежал в коме, но быть охранником – это примерно то же самое. «Здесь телевизор есть?» – решил спросить я. «Не положено». «Понятно. А начальству о том, что у вас шокер отобрали, вы должны сообщить?» – нашелся я. Идея показалась мне очень хорошей. Охранная контора – самый что ни на есть рассадник мужицкой крутизны. За своими вполне могли бы прислать машину, и нас бы заодно забрали. «Должны», – ответил Павел Сергеевич голосом человека, долго пытался до кого-то дозвониться. Звонки некоторое время сбрасывали, потом разок послали три буквы, а после номер стал недоступен. «Вот, посмотрите», – сказала вдруг Катя, протягивая Павлу Сергеевичу телефон экраном вперед. Я тоже пригляделся. «Ага, бывает ведь не только такие телефоны, как у меня, но еще и с интернетом. И с новостями канала России внутри этого интернета». Не удержавшись, я показал Кате большой палец. Она улыбнулась в ответ. «И что это значит?» – спросил Павел Сергеевич, когда они с Вовой закончили смотреть. «Подумайте», – предложил я. «Может, пойти на улицу погулять? Там вам быстрее все понятно станет». «Но...» Павел Сергеевич бросил ошарашенный взгляд в сторону входной двери, разумеется, со все еще разбитым верхним стеклом. «Но полиция же есть!» «Не отвечает ни полиция, ни скорая. Можете попробовать». «Разумеется, попробую. Только сначала нужно чем-нибудь закрыть дыру», — сказал я. «Тогда здесь будет безопасно. В здании еще кто-нибудь есть?» «Нет». «Надо на крышу подняться и посмотреть, что происходит». Пройти внутрь периметра нам позволили только в сопровождении сотрудника охраны. Сам Павел Сергеевич остался на посту, чтобы бдеть и держать связь по рации. Перед тем, как отпустить нас, подозвал к себе Вову и пару минут что-то старательно шептал ему на ухо. Тот серьезно кивал в ответ. «Может, пароли новые согласовывали?» «Рот, на связи ухо. Как слышишь?» «Прием!» «Я рот. Слышу хорошо. Говори, ухо. Прием!» «Ну, или как-то так». Перед тем, как пойти наверх, мы все вместе притащили из ближайшего офиса пустой шкаф и закрыли дыру в стене. Диван Павел Сергеевич трогать не дал. «Большое здание», — сказал я, когда Вова повел нас в сторону лестницы. «Сколько этажей?» 10. «И вы все их вдвоем охраняете?» — уточнил я. «Вообще-то даже 12, сказал Вова, уверенно шедший впереди на скате. «Еще 2 этажа подземная стоянка. И вы все успеваете?» «Вдвоем, конечно, тяжело, но мы справляемся», — не без довольства в голосе ответил он. «Обычно у нас человек 5 работает. Просто сейчас здание после ремонта. Арендаторов почти нет». «Так-то, наверное, в гараже отдельный человек работает?» «Да, но там сейчас нет машин». Последний ответ не обрадовал. Катя бросила на меня взгляд, но ничего не сказала. «А столовая работает?» Задал я еще один вопрос. «Еще не начала после ремонта». «Ясно». Проведя мимо лифтов, Вова вывел нас на лестницу. «Электричество в здании не работало. Из-за вертолета? Вряд ли. Все-таки он не в подстанцию врезался, а здание наверняка запитывалось от подземных сетей. Но я подумал о другом. Сколько времени вообще способны работать инженерные системы крупного города без непрестанного обслуживания? Причем я говорю не про сети, которые и в благоустроенных странах выходят из строя километрами, а про сами ТЭЦ, ТЭС, АЭС. «Вот ваша крыша», — сказал Вова, когда ступеньки закончились. На удивление, дыхание не сбилось ни у одного из нас. Даже Вова со своими щеками выглядел вполне бодро. Наверное, тоже один из признаков апокалипсиса. Чрезмерно упитанные люди пополняют ряды зомби даже раньше интеллигентов. «После вас», осмотрев дверь на возможность подпереть изнутри, я все же пропустил Вову вперед. Я как раз решил проверить, как работает шокер, послав заряд в дверную раму. И сам вздрогнул от неожиданности, насколько громко он треснул. Синяя дуга оставила на пластике небольшой черный ожог. Спорить Вова от чего-то не стал. Первое, что привлекло внимание на улице, столб дыма, поднимающийся из-за парапета. Хорошо еще ветер гнал черное облако прочь от нас. Не сговариваясь, мы подошли к самому краю. «Боже мой!» – охнула Катя тут же. Панического страха в ее голосе не было, но именно что панического. «Ну вот», – сказал я. «Что это с ними?» Вова таращился вниз с ошарашенным видом. «Вот он как раз был недалек от паники». «Они зомби», – ответил я. «И их было много». «Несколько десятков». «Нет, не меньше сотни мертвецов столпились перед обломками вертолета. Огонь будто манил их. Те, что стояли в задних рядах, теснили передних, остановившихся в метре от пламени. Вот, один не удержался и упал прямо в огонь, и подняться уже не смог. А остальные зомби никак не прореагировали. Для человека в близости от такого яркого пламени жар, скорее всего, казался бы нестерпимым. Зомби же, напротив, словно подпитывались от него. Или не подпитывались, а огонь просто их гипнотизировал. Черт его знает. Не ходил я в школе на зомбоведение. Наша машина. Да. Не знаю, насколько королку можно было назвать нашей, но меня тоже кольнуло что-то неприятное. Помятую после аварии машину обступали мертвецы, будто подозревая, что недавно внутри были живые. Постояв немного, я решил посмотреть с других краев. Справа и слева из земли здания подпирали также административные центры. Один заметно выше, второй ниже. Никак не перебраться. Зато с тыльной стороны заметил кое-что поинтереснее. Небольшой сквер, а сразу за ним широкая улица, почти как та, которую перегородил вертолет, но свободная от зомби. В обе стороны по ней сновали автомобили. Через дорогу на первом этаже семиэтажки горела вывеска «Ресторан «Дом охотника». На небольшой стоянке рядом, огороженной от улицы шлагбаумом, стояло несколько автомобилей. Пара крутых джипов с краю нам вряд ли подошла бы, вряд ли без ключа заведем. А вот «Тойота» в глубине или «Исузу» с кузовом под продукты вполне. Расслышав шаги, я обернулся. Это оказалась Катя. Вова все еще разглядывал мертвецов. «Извини», — сказал я, — «теперь не стоит ждать, когда чувствуешь, что кто-то подходит сзади. Но лучше сразу обернуться». На самом деле я всегда так делал, но ей-то об этом неизвестно. «Ничего страшного», — ответила она. «Увидел что-то?» «Да», — ответил я, возвращаясь взглядом к ресторану. «Видишь вон то место?» «Там стоят машины. Можно будет попробовать завести одну из них. Еще в ресторане должна быть какая-нибудь еда. Плюс, там рядом с дорогой мертвецов нет. Можно будет попробовать кого-нибудь остановить. Может, нас согласятся подвести хотя бы за деньги?» «Понятно», — кивнула она. Секунду помолчала, потом хмыкнула. «Ты специально спрашивал, как они вдвоем обходят такое большое здание, чтобы он рассказал, сколько их?» «И сказал, есть ли машина в гараже?» — кивнул я. «Но они бы и так про это рассказали, наверное», — заметила она. «А если бы не захотели, ты мог бы еще раз их побить. Но тогда они бы расстроились и обиделись на меня. А так я знаю все то же самое, но при этом мы как будто заодно». Я широко улыбнулся, на что Катя улыбнулась в ответ. Кажется, она совсем отошла. Конечно, плохо, что я не знаю, что конкретно ее успокоило, но и так неплохо. Пожалуй, мне стоит сделать вот что, сказала она и, шагнув вперед, приподнялась на цыпочки и поцеловала в уголок губ, даже скорее в щеку. Как-то ответить и прореагировать шанса у меня не было. Слишком быстро все произошло. Это так, для начала. И спасибо, что помогаешь мне. Даже не представляю, что бы я делала, если бы была одна или если бы осталась в квартире. Мне не часто приходилось слышать подобное от девушек. Ладони тут же вспотели, даже в горле запершило, захотелось откашляться. «Хм-хм-хм!» – кашлянул я, не сразу справившись с голосом. «Ты тоже молодец!» «Да ну! Нет, правда? Даже то, что не замираешь, не теряешься, это уже очень много. Плюс другой взгляд со стороны всегда полезен». «Рада, что ты так считаешь», – ответила она после паузы. «Ты думаешь прямо сейчас туда пойти?» Катя перевела взгляд на ресторан. «Да, я достал телефон, чтобы проверить время. Уже почти 5 часов, лучше не ждать». «Ах, да, и еще». Забрав у девушки молоток, который та все еще держала в руке, я отдал ей шокер. «Я почти не сомневаюсь, что он сработает», — сказал я. «Если они дохнут от удара по голове, значит, мозг для них важен. То есть электричество должно им вредить». Не могу представить причины, по которой тело зомби проводило бы ток хуже, чем тело человека. Хм. Впрочем, это не означает, что ее нет. Так что пока не надейся на него полностью. Сначала проверим его, когда это будет безопасно. Хорошо, спасибо. Мы направились к выходу с крыши. Мне понравилось, что Катя тут же стала разбираться с шокером. Примерилась к хватке, щелкнула переключателем «on-off». Как-то само собой получилось, что я пропустил ее чуть вперед. До этого врожденное чувство такта не позволяло мне подробно описывать внешность девушки. Впрочем, и спиной она ко мне прежде не поворачивалась. Теперь же, когда я мог оценить ее с каждой из сторон, стоило признать, что да, диета из йогурта и оливкового масла положительно влияла на изгибы и все остальное. Я был из тех парней, кто между 2-м и 5-м размером. Главное, чтобы речь была не о величине IQ. В девушке без раздумий выбрал бы 2-й, так что Катину я одобрял. Немного загипнотизированный, я не сразу обратил внимание на звук то ли щелчка, то ли хлопка со стороны крыши, где оставался охранник. Я обернулся. Никого. Решили-таки учудить чего-то. Дверь все еще открыта, и взгляды я на нее бросал регулярно, пока мы с Катей разговаривали. Не мог он проскочить. Да и по фасаду Вова вряд ли сумел бы спуститься. Видал я в своей жизни людей и более похожих на ниндзя. Подожди секунду, что-то я... Обернувшись, я увидел дикую картину. Девушка стояла с бледным, словно у юного геймера, лицом, сжимая электрошокер 2 руками. У ее ног валялось чудище из фильма «Джипперс Крипперс». Перепончатые крылья, чудовищные хари с, как мне показалось, 6 или 7 ртами и вывернутое наизнанку тело. Наверное, не совсем как в фильме, но на первый взгляд выглядело очень похоже. «Ты цела?» – спросил я шепотом. Тварь не шевелилась, но менее страшной от этого не казалось. «Я?» «Спокойно!» – добавил я также тихо, подошел к ней и, взяв за локоть, отвел от существа подальше. «Что произошло?» «Я просто шла, хотела попробовать, как он работает, повернулась, и меня что-то ударило по руке. А потом я его увидела». «Ясно!» Глянув Кате на руку, я действительно заметил гематомку у запястья. «Ты нажала на кнопку?» «Я не уверена, но, по-моему, да», – ответила она. «Из-за чего еще он мог отключиться?» «Логично». С трудом оторвав взгляд от твари, я посмотрел на небо. Теперь еще и сверху ждать нападения. Но в книгах про зомби ничего подобного не было. Черт! Мне мгновенно стала очевидна собственная глупость. Если монстры могут улучшать тело, наевшись мяса, то есть напрямую работать над ДНК, с чего я взял, что они не способны отрастить себе крылья. В человеческой ДНК нет информации о том, как отращивать крылья. Можно подумать, в нем есть информация, как отращивать когти, способные резать сталь. Ну, допустим, тут есть какие-то ограничения. Надеюсь, что они есть. Иначе ждать нам в скором времени зомби с торчащими из жопы реактивными двигателями. «Где охранник?» – прошептала Катя, выведя меня из раздумий. «Черт! Охранника не было?» «Конечно, его и волшебник на голубом вертолете мог забрать, но скорее его укусили, и он сейчас где-то тихо, мирно обращается. Причем, вполне возможно, не в обычного зомби, а в такого же летающего. Ну а что? Почему бы укусу суперзомби не превращать человека сразу в супермертвеца?» «Если его укусили, — произнес я после небольшой паузы, — мгновенно он не обратится. Пара минут у нас должна быть. Я думаю, нужно для начала добить этого. Может, нам лучше? А если он нападет, когда мы будем на улице, — предположил я, — вдруг он скоро очнется? Лучше обезопасить себя от этого, если уж есть возможность. Как ты считаешь?» «Наверное, ты прав. Все получится». Отступив от девушки, я обошел чудище по кругу. Цигуний шаг предполагает, что сначала ты ставишь ногу, затем переносишь на нее вес тела, и только после этого отрываешь от земли вторую ногу, которая держала на себе вес тела до этого. Тем самым вероятность оступиться или потерять равновесие сводится к минимуму. Плюс четкое сцепление с опорой постоянно держит твое тело заряженным. В любой момент ты можешь оттолкнуться, передавая силу крупных мышц ног и спины в удар или прыжок. Постоянно так не походишь, по крайней мере до тех пор, пока ты не стал мастером. Но в опасных ситуациях тело как-то само перестраивается. Сам иной раз не замечаешь. Остановившись около головы, я взялся двумя руками за молоток. «Нужна будет твоя помощь», — сказал я Кате негромко. «Встань со стороны крыла и смотри на меня, а я буду на тебя смотреть. Если Вова обратится, так мы заметим, если он подберется. И еще, сразу, как я его ударю, ты его тоже шокером ударь. И потом сразу отскакивай от него. Не факт, что понадобится, но так безопасней». Несколько мгновений она колебалась. Потом все же кивнула и подошла, куда я просил. «На счет три», — сказал я. «Я считаю, потом бью. Потом бьешь ты и отскакиваешь назад. Раз, два, три». Молоток был уже над головой, оставалось только его опустить. Эффект, произведенный совокупными силами мышц и цигуна, превзошел самые смелые ожидания. Картинка получилась в духе Гильермо дель Торо. Молоток практически разрубил череп чудища надвое. Катя добавила мертвецу шокером, но это уже было лишнее. «Хорошо», — сказал я, поспешно отворачиваясь от тела. «Теперь можно и Вову поискать». «Может, его позвать?» «Давай, только отойдем к выходу». «Вова! Вова!» Мы подождали с полминуты, никто не отозвался. Я позвал еще раз, без результата. «Если бы он был зомби, он бы вышел на крик, ведь так?» — спросила Катя. «Если эта тварь не скинула его вниз», — ответил я. «Или он мог до сих пор не обратиться, или обратиться в такого же, как этот, и улететь. Или он мог быть единственным человеком на Земле с иммунитетом к вирусу и просто умереть от потери крови после укусов, не превратившись в зомби, оставив тем самым человечество без шансов когда-либо одолеть заразу. Нет смысла гадать». «Вова!» — крикнул я еще раз, выждав десяток секунд. «Не будем его искать». «Почему?» «Не знаю». «Не было бы опасно, или был бы он моим другом, поискал бы, а так нет». Закрыв дверь, я смотал изолентой ручки на несколько рядов. Не слишком настырного зомби такое остановит, а вот человек при желании пройдет. Подумав секунду, достал из рюкзака еще и листик бумаги с ручкой, были у меня в барсетке, и написал, что мы ушли с крыши, а ручки смотали изолентой. Закончив, просунул лист под дверь. «Расскажем обо всем Павлу Сергеевичу. Пусть он дальше сам разбирается», — сказал я, посмотрев на Катю. А она кивнула в ответ. Спустившись на один этаж, я свернул с лестницы в коридор. «Ты куда?» «В туалет!» — я кивнул на окровавленный молоток. «Помою! Давай вместе, не будем разделяться!» Непростой выбор между тем, зайти ли в комнату с табличкой «М» на двери и остаться мужиком, или же зайти в женский санузел и навсегда в глазах людей и богов превратиться в бабу, неожиданно легко разрешился тем, что женский туалет оказался на 2 метра ближе к лестнице. В него мы и зашли. Проверив кабинки, в фильмах в них всегда полно мертвецов, я стал отматывать молоток и как бы невзначай посоветовал Кате промыть синяк. Наблюдая за ней в пол глаза, в какой-то момент я заметил, что ее руки под струей воды замерли и больше не натирают друг друга мылом. Еще через секунду девушка стала остервенело тереть запястье, вгрызаясь пальцами в кожу, царапая и повреждая ее. Мгновенно я подскочил к ней и схватил ее за руки. Она попыталась оттолкнуть меня, но я держал крепко. «Успокойся!» — крикнул я. «Отстань от меня!» — крикнула она в ответ, снова пытаясь вырваться. «Все с тобой нормально, правда? Поэтому ты сказал, чтобы я руки помыла?» — не унималась она. «Кажется, из глаз у нее выступили слезы. Думаешь, я заразилась?» Отпустив руки, я схватил девушку за плечи и как следует тряхнул. Видимо, посещение женского туалета не уменьшило во мне количество мужика, а даже немного увеличило. Еще чуть-чуть, и я даже смогу ударить девушку. Если бы я так думал, я бы наоборот тебе ничего не говорил, а только ждал бы, пока проявятся симптомы, и все. С тобой ничего не случится, проговорил я, насколько мог уверенно. Кожа – отличный орган, специально существующий, чтобы защищать от инфекций. Пореза у тебя не было, значит, все нормально. Если же сверху оставались какие-то микрочастички, то ты их сразу же смыла водой. Да и то это уже было не нужно. Все вирусы и бактерии, привыкшие существовать внутри организма, почти мгновенно погибают на свежем воздухе. Ты не заразилась. Ты, с трудом выдохнула она, не можешь знать наверняка. Ты что-нибудь сейчас чувствуешь? Спросил я. Кроме боли в синяке. Головокружение, тошнота, головная боль. Ломота в других частях тела. Ломота в других частях тела. Нет, вроде бы. Значит, не о чем говорить. Ты, она помедлила, ты правда думаешь, что я не заразилась? Правда, ответил я, ничуть не лукавя. Она смотрела мне в глаза. Как мог, я пытался доказать, что не вру. Выпячивал эту мысль на переднюю сторону сознания, не моргал и ни на секунду не отводил взгляд. Короче, совсем перестал использовать окклюменцию. Возможно, это помогло. Девушка уткнулась мне в грудь и на какое-то время замерла в этой позе. Она все же расплакалась. «Так, ладно», — сказал я, строго спустя примерно полминуты и чуть отстранил ее. «Я сейчас выйду в коридор и буду ждать тебя у двери, чтобы, когда ты вышла, никаких слез не было». И, не взглянув на нее, вышел. И едва удержался от того, чтобы тут же не вернуться обратно. Я в такую ситуацию никогда не попадал. А тут попал. И почему-то решил, что нужно показать мужика вместо того, чтобы до конца ее успокоить. Да, я рациональный товарищ. Но рациональный с налетом аниме, а не боевика про десантников. Может вернуться? Блин, нет, так только хуже будет. Катя появилась спустя несколько минут, умытая и даже почти не с красными глазами. «Все нормально?» «Дожил». «Я что, правда это сказал?» «Гореть мне в одном котле со сценаристами сериалов про собаку-детектива». «Да, просто я перенервничал», — ответила она. «Он меня и задел-то не так сильно». «Ну и хорошо». Сняв рюкзак, я вытащил оставшуюся пару яблок, отдал одно Кате. «Нужно поесть. Обязательно». Это не шоколад, но настроение все равно улучшится. Спасибо. Хрустя яблоками, мы не спеша спустились до первого этажа, вышли в коридор, и тут же навстречу нам показался Павел Сергеевич. Хмурый, неприветливый, голодный. Щека и горло у него были разодраны, глаза блестели красным. Захрипев, он шагнул в нашу сторону. Мы, не сговариваясь, развернулись и побежали.